кто знает, не наступило ли время, когда императорское достоинство, перенесенное при Карле Великом с востока на запад, будет перенесено с запада на север. 12. Если жив сын старшего брата царского, то престол по праву принадлежит ему. В таком случае обеспечением для Дмитрия может служить уния, ибо церковь имеет власть царей неверных удалять от владычества над верными и вручать скипетр верным сынам своим. 13. Сохранение царского величества от внезапной смерти справедливо приписать молитвам церкви. Тем же молитвам надобно приписать и то, что люди, восставшие на государя с целью воспрепятствовать унии, претерпели много неудач, и множество погибло их от меньшей силы. За этим следует особое изложение средства, как ускорить дело унии. Первое. Еретикам, неприятелям унии, запретить въезд в государство. Второе. Выгнать приезжающих сюда из Константинополя монахов. Третье. Руси польской заградить путь к проискам, ибо и теперь, по ее наущению, произошло кровопролитие, его царское величество едва спасся, и возникла большая, чем прежде, ненависть к унии. Четвертое. С осторожностью должно выбирать людей, с которыми об этом говорить, ибо преждевременное разглашение и теперь повредило. Пятое. Государь должен держать при себе очень малое число духовенства католического. Письма, относящиеся к этому делу, как можно осторожнее принимать, писать, посылать, особенно из Рима. Шестое. Государю говорить об этом должно редко и осторожно. Напротив, надобно заботиться о том, чтобы не от него началась речь. Седьмое. Пусть сами русские первые предложат о некоторых неважных предметах веры, требующих преобразования, которые могут проложить путь унии. Поводом к этому могут служить объезды и исследования по последнему заговору, в котором участвовало и духовенство. Преобразование нравственности и способа учения духовенства, отдаление неучей священников, которые сами не знают о вере и других не учат. Вследствие этого прихожане не знают символа веры, десяти заповедей, молитвы Господней, отсюда между ними клятва преступления, прелюбодеяние, пьянство, чародейство, обман, воровство, грабежи, убийство. Редкий почитает за грех воровство и грабеж. Нет поучительных проповедей для народа. Священники отличаются невежеством при исповеди. Священство раздается за деньги. Предложить вопрос об отношении патриарха Московского к византийскому, откуда его власть. Обратить внимание на то, что молодые люди не получают образования, что большие доходы духовенства не обращаются на дела полезные. Почему не ввести наук, какие были при святом Златоусте, Василии, Николае и других святых, которые были учеными, учили и учиться велели. А для этого нужно соединение с церковью латинскую, которая производит столько людей ученых. Почему бы, по примеру прежних святых патриархов, не произвести преобразование в вере и нравах, чтобы все было по-прежнему, как жили до разделения церквей и до владычества турок, ибо с того времени все в духовных делах начало портиться. Почему бы не иметь семинарии и коллегиум, при случае намекнуть на устройство католической церкви для соревнования и издать закон, чтобы все подведено было под постановление соборов и отцов греческих, и поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии. Возникнут споры, дойдет дело до государя, который, конечно, может назначить собор, а там с Божью помощью может быть приступлено и к унии. Восьмое. Раздавать должности людям, приверженным к унии, внушать им, какие от нее произойдут выгоды. Особенно высшее духовенство должно быть за унию. Оно должно руководить народ к предположенной цели, а это в руках его царского величества. 9. Намекнуть черному духовенству о льготах, белому о достоинствах, народу о свободе, всем о рабстве греков, которых можно освободить только посредством унии с государями христианскими. 10. Иметь при государе священников, придворных и способных, которые бы указывали истинный путь словесно и письменно. 11. Учредить семинарии, для чего призвать людей ученых, хотя светских. 12. Отправить молодых людей для обучения в Вильно, или лучше туда, где нет отщепенцев, в Италию, в Рим. 13. Позволить москвитянам присутствовать при нашем богослужении. 14. Хорошо, если бы поляки набрали здесь молодых людей, отдали бы их в Польше учиться отцам и иезуитам. 15. Хорошо, если б у царицы между священниками был один или два униата, которые бы отправляли службу по обряду русскому и беседовали с русскими. 16. Для царицы и живущих здесь поляков построить костел или монастырь католический. Этот наказ был написан напрасно. Лжедмитрию не удалось взять Москвы, и товарищи его должны были думать о том, как зимовать в Тушине, ибо снег уже начал набиваться в их палатки. У самозванца было в это время польского конного войска 18 тысяч, пехоты 2 тысячи, казаков запорожских 13 тысяч, донских 15 тысяч. Кроме русских людей, последних поляки немного держали в стане, потому что им не доверяли. Купцов польских бывало иногда при Тушине 1000 до 3000. Они стояли особым станом. Некоторые думали, что надобно разделиться на отряды и зимовать в разных волостях московских. Но большинство сочло опасным разделить силы и решилось зимовать в Тушине. Начали рыть землянки, для лошадей поделали стойла из хвороста и соломы, для продовольствия поделили завоеванные волости между отрядами, и огромные обозы по первому пути потянулись к Тушину. На каждую роту приходилось по 1000 и больше вазов. «Везли нам, чего только душа хотела», — говорит один из тушинских поляков. Наскучило жить в землянках, начали брать из ближних деревень избы и ставить их в обозе. У иного было 2 и 3 избы, а в землянках устроили погреба.